тоскливым. Утром перед началом военки в группу пришел Ванька Глушко и сообщил, что в 4 комсомольское собрание курса в большой амфитеатровой аудитории. Присутствовать всем обязательно. Будет приниматься резолюция с осуждением оторвавшихся от народа и угождающих американцам художников, поэтов и писателей. Стояли на легком морозе раздетыми, курили вокруг урны возле спецкласса. В его планы никак не входило сегодня задерживаться. Собирались встретиться с ребятами у Белого, обсудить подробно новую идею относительно радиотехники. Должен был прийти Киреев, который в приемниках и магнитофонах хорошо разбирался, и даже Витька обещал подтянуться. Он протиснулся к Ваньке и тихо сказал, что никак не сможет быть. Беременная жена плохо себя чувствует, а мать вообще давно не встает, и ему надо обязательно быть дома как можно раньше. Глушко стоял под легким снегом в одной ковбойке, демонстрируя здоровье. Светло-серыми, без блеска глазами он уперся прямо в глаза отпрашивающегося и некоторое время молчал. Потом достал из нагрудного кармана мятую пачку «Севера», медленно вытряс папиросу, смял двумя вмятинами мундштук, медленно прикурил, особым хитрым образом пряча спичку в ладонях, и только тогда ответил. «Придется жене потерпеть, Салтыков», — сказал он. Тягуче сплюнул на снег, затянулся и, медленно выпустив дым, продолжал. «Ты с ней рожать все равно не пойдешь. Пусть привыкает. А на собрании надо быть. Каждый должен от себя сказать. Вот ты, к примеру, что думаешь про абстракционизм?» «Да ничего я не думаю». Он не успел сообразить, что надо отвечать, и теперь слова вылетали из него сами. Он чувствовал, что его несет, и уже ненавидел Ваньку и ничего не мог с собой поделать. Насрать мне на них. Я их картин не видел и видеть не хочу. Чего я от них могу сказать? Ну, считай, что я проголосовал, как большинство. «Сам не видел», — Глушко усмехнулся. «А партийной оценке, которая была дана, ты, значит, не доверяешь. Ну, ладно. Не в абстракционистах дело. Ты вот скажи, ты Илью вашего читал?» «Какого нашего Илью?» — не понял он. «Какого еще Илью?» «Эренбурга. Какого же еще?» Ванька неотрывно смотрел в лицо, не в глаза, а почему-то на подбородок. «Мемуары Ильи Григорьевича Эренбурга. Неужели не читал? Все читали». «А почему Эренбург наш?» Он все еще не понимал. «Чей это наш?» «Ну, Салтыков, ты не придуривайся». Ванька снова усмехнулся, но на этот раз усмешка была откровенно злобная. «Чей Эренбург, это всем понятно. Твоей матери отчество как? Ильинишна, правильно? А он Илья. Не родственники». Снег пошел гуще. Группа потянулась в спецкласс вслед за офицером-преподавателем, а он все стоял под снегом и думал, что делать. Глушко он ничего не ответил, не нашелся, и тот, спокойно докурив, ушел, а он остался стоять возле урны, глядя на свои трясущиеся после разговора руки. «Все снова», — думал он, — «все снова, и так будет всегда». На собрание он не пошел. Сразу после военки поехал к Белому, рассказал ему, пока не пришли ребята, о разговоре с Глушко. Белый расстроился. «Надо было идти на это блядское собрание», — сказал Белый. Неприятности будут.